Глава 15. Эпиграф. У меня нет дела, выигрываете вы или проигрываете, до тех пор, пока вы выигрываете. Вина Ломбарды. День возвращался, крадучись, сквозь густую белую завесу тумана. Гэрроти шел один. Он не считал, сколько погибло этой ночью. Может быть, пятеро. Его ноги страдали мигренью, которая усиливалась с каждым новым шагом. По спине разливался жидкий огонь. И все же в нем не гасло воодушевление. До Фрипорта оставалось всего 13 миль. Сейчас они были в Портервилле, и толпа едва видела их сквозь туман, но продолжала ритмично скандировать их имена, как было до самого Льюстона. «Гэрти?» — это был Макфрис, череп, покрытый волосами. Его глаза лихорадочно мерцали. «Доброе утро!» «Еще один день!» «Да, много выбыло ночью. Шестеро после Барковича». Макфрис достал из пояса тюбик с ветчиной и начал выдавливать ее в рот трясущимися пальцами. «В том числе Пирсон. Да? Нас осталось мало, Гэрти. Всего 26. «Не так уж мало. Нас мало. Мушкетеров. Ты, я, Бейкер, Абрахам, Коли Паркер и Стеббинс, если ты его считаешь. Почему бы не посчитать Стеббинса? Итак, шестеро мушкетеров и 20 оруженосцев». «Ты еще думаешь, что я выиграю?» «А почему это весной тут такой туман?» «Ты слышишь?» «Нет, не думаю. Выиграет Стеббинс. Он несокрушим, как алмаз. Говорят, в Вегасе на него ставят 9-1 с тех пор, как выбыл скрам. Он ведь почти не изменился с начала пути». Гэрроти кивнул. Он достал тюбик с мясной пастой и начал есть, пока не появился долго хранимый сырой гамбургер Макфриса. «А тебе не кажется странным?» — спросил Макфрис, рыгнув. «Снова появиться дома после всего этого?» Гэрроти снова почувствовал воодушевление. «Нет», — сказал он, — «мне это кажется совершенно естественным». Они спускались с длинного холма, и Макфрис вгляделся в белое облако внизу. «Черт, там туман еще гуще!» «Нет, это уже не туман, это дождь». Дождь падал медленно, явно не собираясь прекращаться. «А где Бейкер?» «Где-то позади», — сказал Макфрис. Гэрроти, не говоря ни слова, слова теперь были роскошью, отстал. В тумане он не нашел Бейкера и вновь оказался рядом со Стеббинсом. Макфрис назвал его алмазом, но и в этом алмазе появились маленькие трещинки. Сейчас они шли вдоль полноводного течения реки Андерскоген. На другом берегу возвышались в тумане постройки Портервильской текстильной фабрики, похожие на башни средневекового замка. Стеббинс не поднял глаза, но Гэрроти знал, что он заметил его присутствие. Оставалось ждать, когда он пожелает вступить в разговор. Дорога изогнулась, и они перешли реку по мосту. Внизу бурлила вода, одетая хлопьями желтой пены. «Ну?» «Побереги дыхание», — сказал Гэрроти. «Тебе оно еще пригодится». Они прошли мост, и толпа опять сомкнулась вокруг них. Река осталась слева, а справа возвышался почти отвесный холм. Зрители забирались на деревья, на кусты, друг на друга, и хором выкрикивали имя Гэрроти. Он вдруг увидел девушку из Брикет-Хилл по имени Кэролайн. Она уже была замужем, имела ребенка. Она могла бы в свое время дать ему, но он был мал и глуп. Впереди Паркер еле слышно выругался. Они опять забирались на холм, но это был последний холм перед Фрипортом. Все как-то сгрудились на вершине. У Кэролайн была отличная грудь, и она всегда носила облегающие свитера. Потом начали спускаться. «Ну?» — повторил Стеббинс, отдышавшись. Выстрелы. Упал парень по имени Чарли Филд. «Ничего», — сказал Гэрроти, — «я просто искал Бейкера, а набрел на тебя. Макфрис думает, что ты выиграешь». «Твой Макфрис идиот», — сказал Стеббинс. «Ты правда думаешь, что разглядишь свою девушку в такой толпе?» «Она будет впереди. У нее есть пропуск». «Полицейские слишком заняты, чтобы следить, у кого есть пропуск, а у кого нет». «Это неправда». Гэрроти сердился, потому что Стеббинс вторил его собственным опасениям. «Зачем ты так говоришь?» «А ты действительно хочешь видеть свою мать?» «Что?» «Ты не хотел в детстве жениться на ней, когда вырастешь? Многие дети хотят этого». «Ты что, спятил?» «Почему ты думаешь, что можешь выиграть, Гэрроти?» У тебя второсортный интеллект, второсортная физическая подготовка и наверняка второсортная либидо. Я уверен, что ты не спал со своей девушкой. Заткни свой поганый рот. Так ты девственник? Может, ты тяготеешь к мужчинам? Не бойся, ты говоришь с папой Стеббинсом. Я переживу тебя, даже если придется идти до Вирджинии, — крикнул Гэрроти в гневе. Он не помнил, чтобы так злился на кого-нибудь за свою жизнь. «Ладно, ладно», — успокаивающе сказал Стеббинс. «Понимаю». «Мать твою!» «О, интересное слово! Почему ты его вспомнил?» Гэрроти на миг показалось, что сейчас он бросится на Стеббинса или упадет в обморок от гнева. Но он не сделал ни того, ни другого. «Даже если придется идти до Вирджинии», — повторил он, стиснув зубы. Стеббинс сонно улыбнулся. «Я чувствую, что могу идти хоть до самой Флориды, Гэрроти». Гэрроти отшатнулся от него и пошел искать Бейкера. Гнев по-прежнему кипел в нем, смешиваясь с бессильным чувством стыда. Стеббинс, похоже, хотел вывести его из себя, и ему это удалось. Бейкер шел рядом с парнем, которого Гэрроти не знал. Голова его была опущена, губы беззвучно шевелились. «Бейкер!» Бейкер поднял голову, мелко трясясь, как собачонка. «А, Гэрроти!» «Да. Мне снился сон, ужасно реальный. Который час?» «Без 27. Дождь, похоже, будет идти весь день». «Похоже», — Гэрроти качнулся, на миг потеряв равновесие. «Проклятая подметка отлетает». «Оторви их к черту», — посоветовал Бейкер. «Ногти врастут в них, и будет еще хуже». Гэрроти скинул один туфель и пнул его в направлении толпы. К нему сразу же потянулись жаждущие руки. Завязалась потасовка. Другой туфель не хотел слезать, нога в нем распухла. Гэрроти нагнулся, получил предупреждение, но все же стащил туфель с ноги. Он хотел тоже кинуть его в толпу, но пожалел силы и оставил просто лежать на дороге. Вдруг на него нахлынула волна отчаяния. Он шел и тупо думал. «Я остался без обуви. Я остался без обуви». Дорога под ногами была холодной. Сквозь остатки носков Гэрроти ощущал каждый камешек. Он подошел к Бейкеру, который тоже шел без обуви. «Я почти готов», — сказал спокойно Бейкер. «Я тоже. Знаешь, я вспоминаю все хорошее, что со мной было. Один раз я впервые пригласил девушку на танец, и какой-то пьяный хер попытался ее у меня увести. Я вывел его наружу и набил морду. Смог, потому что он был такой пьяный. И та девушка на меня так смотрела, что я был на седьмом небе от счастья. Вспоминаю мой первый велосипед. И как в первый раз читал «Женщину в белом» у Уилки Коллинза. Это моя любимая книга. Вспоминаю, как сидел с удочкой над прудом. И как лежал во дворе с книжкой комиксов. Гэрроти, я думаю об этом, как будто я уже старик». На них брызнул серебристый утренний дождик. Толпа приутихла, но не уменьшилась. Шеренгами вдоль дороги тянулись выжидающие лица под плащами и зонтиками. Бесконечный ряд серых лиц, похожих как близнецы. «Надеюсь, уже не будет темно», — сказал Бейкер. «Ненавижу идти в темноте, не зная, кто я и что я здесь делаю. Надеюсь, все кончится до темноты». Гэрроти начал говорить, но его прервали выстрелы. Бейкер скривился. «Вот чего я боюсь. Этого звука. Зачем мы делаем это, Гэрроти? Мы все сошли с ума». «Не знаю. Не знаю. Мы все в ловушке». Длинный путь продолжался. Они проходили знакомые Гэрроти места. Заброшенные фермерские дома, птичники, засеянные поля. Он помнил, казалось, каждый дом. Ноги словно наполнились новой силой. Ему хотелось лететь. Но, может быть, Стеббинс прав. Их там не будет. К этому лучше подготовиться. Пронесся слух, что одного из участников аппендицит. Гэрроти не обратил на это внимания. Он думал только о Фрипорте и о Джен. Стрелки на его часах жили какой-то дьявольской жизнью. Они не хотели двигаться. Но в любом случае до Фрипорта оставалось не больше 5 миль. Небо немного прояснилось, но оставалось облачным. Дорога под дождем превратилась в черное зеркало, и Гэрроти почти видел в ней искаженное отражение собственного лица. Он прижал руку ко лбу, Лоб пылал. Джен, о, Джен, знала бы ты. Парень с болью в боку, Клингерман начал кричать. Гаррити вспомнил тот длинный путь, который он видел, как раз во Фрипорте, и участника, который монотонно твердил: «Не могу, не могу, не могу». «Клингерман, заткнись!» – взмолился он про себя. Но Клингерман все шел, продолжая стонать и вскрикивать, прижав руки к боку. А часы Гаррити продолжали идти. 8:15. «Где этот Джен? Я не знаю уже, что ты для меня. Но я еще жив и хочу, чтобы ты была там. Очень хочу». 8:30. «Мы уже близко к этому чертову городу?» – спросил Паркер. «А тебе-то что?» – спросил Макфрис. «Нас-то там никто не ждет». «Меня ждут девушки повсюду», – сказал Паркер. «Только посмотрят, так и сразу писают штанишки». Его лицо осунулось и вытянулось, оставив от прежнего Паркера только тень. 8:45. «Помедленнее, приятель», – сказал Макфрис. «Оставь силы до вечера». «Не могу», – отозвался Гаррити. «Стеббин сказал, что ее там не будет. Я должен убедиться, что она там. Я должен». «Не бери в голову. Стеббин, чтобы выиграть, напоит собственную мамашу лизолом. Она будет там». «Но никаких норей. Успокойся и жди». «Да иди ты со своими погаными утешениями», – выкрикнул Гаррити и потер горящий лоб ладонью. «Извини. Это так вырвалось. Стеббинс еще сказал, что на самом деле я хочу увидеть только свою мать». «А ты не хочешь?» «Черт, конечно, хочу. Что ты думаешь?» «Не знаю. Когда-то у меня был друг, и мы с ним сняли одежду. И тогда она...» «Гаррити», – Макфрис положил ему руку на плечо. Клингерман все стонал, и какой-то толстяк из толпы спросил, не нужен ли ему Альказелсер. Шутка вызвала общий смех. «Ты теряешь контроль, успокойся, ты...» «Не тронь мою спину!» – заорал Гаррити и, сунув в рот кулак, больно до крови укусил его. Потом добавил: «И вообще не тронь меня!» «Ладно», – Макфрис отошел. Было 9 часов, уже в четвертый раз. Их оставалось 24, и они входили во Фрипорт. Впереди был кинотеатр, где они с Джен часто бывали. Свернув направо, они оказались на дороге номер 1. Последней своей дороге. Дождь не переставал, но толпа все так же стояла вокруг. Кто-то включил пожарную сирену. Ее вой сливался со стонами Клингермана. Волнение наполнило вены Гаррити. Он слышал, как гулко бухает его сердце. Снова кричали его имя. «Рэй, Рэй, иди скорей!» Но знакомых лиц пока не было видно. К нему тянулись руки, и одна из них, тощая и коричневая, чуть задела его. Он отскочил, будто его затягивало в молотилку. Никаких признаков матери Джен. Стеббинс был прав. А если они и здесь, как он разглядит их в этой людской массе? Стон вырвался из его груди. Он споткнулся и едва не упал. Стеббинс был прав. Ему хотелось упасть прямо здесь, не идти дальше. Зачем теперь идти? Сирена выла, толпа вопила, Клингерман стонал, а его собственная измученная душа колотилась в стенки черепа в поисках выхода. «Я не могу идти, я не могу, не могу, не могу. Где я? Джен, Джен, Джен!» Он увидел ее. Она махала голубым шарфом, что он подарил ей на день рождения, и дождь блестел на ее волосах, как жемчуг. Рядом стояла его мать, в своем черном пальто. Толпа сдавила их, и они беспомощно покачивались взад-вперед. Над плечом Джен идиотски стрекотала телекамера. Чья-то рука потянула его назад. Макфрис. Солдат бесцветным голосом вынес им обоим предупреждение. «Не ходи туда!» – кричал Макфрис прямо в ухо. Острый ланцет боли вонзился в голову Гаррити. «Пусти! Не допущу, чтобы ты убил себя, Рэй! Пусти! Ты хочешь умереть у нее на руках?» Джен плакала. Он видел слезы на ее щеках. Он вырвался от Макфриса и опять подошел к ней. Он плакал. Он любил ее. «Рэй, я тебя люблю». Он видел эти слова на ее губах. Макфрис снова поймал его за руку. Краем глаза он увидел свой класс под школьным знаменем. И среди них самого себя. Кусок прошлогодней фотографии. И он улыбался и махал самому себе. Второе предупреждение. «Джен!» Она потянулась к нему, их руки встретились. В одной руке он сжимал холодную руку Джен, в другую — руку матери. Он дошел до них, дошел. И тут рука Макфриса рванула его назад. «О, жестокий Макфрис! Пусти, пусти! Идиот, ты ненавидишь ее! Ты что, хочешь, чтобы тебя застрелили у нее на глазах? Чтобы она запачкалась твоей кровью? Пошли скорее!» Он сопротивлялся, но Макфрис был сильнее. В глазах Джен появилась тревога, ее губы беззвучно шептали. «Иди, иди же!» «Конечно, надо идти», — подумал он тупо. «Я же их гордость». В эту минуту он и правда ненавидел ее. Третье предупреждение. Теперь на лицах матери Джен была паника. Рука матери закрыла лицо, и он вспомнил, как руки Барковича протянулись к горлу и начали его раздирать. «Если ты собрался сделать это, то сделай за углом, идиот паршивый», — крикнул Макфрис. Он ударил его, ударил сильно. «Ладно». Герти пошел. «Ладно, все, видишь, я иду, пусти меня». Он плакал. Макфрис шел следом, готовый опять поймать его. У поворота Герти оглянулся, но они уже потерялись в толпе. Он подумал, что никогда не забудет этого выражения паники на их лицах. Все, что ему удавалось увидеть, мелькнувший над головами голубой шарф. Он повернулся и пошел прочь.